Эпилог. 4 года спустя. «Это кто у меня такой сладенький? Это кто такой хорошенький? Принцесса!» Лёня сидел на полу, играя с нашей дочерью, моей маленькой копией в розовом комбинезончике. «Лёня, нам пора!» — я нетерпеливо притоптывала на пороге комнаты. «Да-да, иду, моя кнопочка!» С нежностью в голосе Киселёв вновь потянулся к малышке. «Лёня!» — я произнесла грозно. «Иду, маленькая, иду». Он не отрывал взгляд от ребёнка, который с упоением обсасывал игрушку. «Брось каку, милочка. Нельзя кушать игрушки». Ко мне присоединились родители Киселёва. «И долго он так?» — спросила тётя Вера, указывая рукой на сына. «Минут 40. Ещё немного, и мы опоздаем на электричку», — жаловалась я. «А что нам электричка, да, милочка?» — мурлыкал Киселёв. «Мы на машинке можем поехать и доченьку взять с собой». «Ты прекрасно знаешь, что меня укачает на машине. А Мила остаётся с бабушкой и дедушкой. Они очень по ней соскучились. Так ведь?» — я спросила с нажимом и выразительно взглянула на родителей. «Да, очень. Сынок, поезжайте. Вам отдохнуть надо, а нам только в радость посидеть», — заговорила тётя Вера. Но сынок не реагировал, продолжал тискать пухлые щёчки нашей дочери. Наконец дядя Женя потерял терпение. Подошёл и взял внучку на руки. Суровое лицо мужчины приобрело милейшее выражение. Растянулось в искренней улыбке. «Всё, сын, идите и неделю не возвращайтесь, понятно?» Я согласно затрясла головой. «Нам всё понятно, дядь Жень, спасибо». Лёня смотрел на меня жалобными глазами. «Ев, нельзя её оставлять. Ну как же?» «Всё, я решил. Мы Милу берём с собой». «Нет, Киселёв», — воскликнула я. «Это отпуск, отпуск! Я хочу выспаться. Хочу есть, гулять и спать тогда, когда я захочу. Если Мила едет с нами, то занимаешься ей полностью ты. И забудь про весёлые ночные посиделки и полежалки тоже». Я смущённо окинула взглядом присутствующих и в упор посмотрела на мужа. Угрозы подействовали. Он нехотя поднялся с пола. «Сынок, вы же будете в часе езды от нас. Если что, всегда сможете вернуться». Тётя Вера решила подбодрить сына. «И не надейся», — я грозно взглянула на повеселевшего мужчину. «Мы вернёмся только в 3 случаях, хотя нет. Только в одном, если наступит конец света». Наш спор прекратила бабуля. Она резво пробежала в комнату, выхватила ребёнка и скомандовала. «Всё, внучки, по коням. Вера, вари супчик. Женя, у меня там кроватка детская, собрать надо. Ну что, рты пооткрывали. Идите, идите!» Я силой тащила Киселёва к выходу. «Тётясь, ты не забываешь, что Милочка и наша внучка», — запротивился дядя Женя. «Внучка ваша, а правнучка моя. Вы что, лишите меня общения? Не сегодня-завтра я с Господом Богом встречусь. И не стыдно лишать меня такой радости», — ответила моя ба. Лёня с тоской в глазах наблюдал, как делят его любимую принцессу. «Лёнь, ну правда, всё будет хорошо. Думаешь, я не волнуюсь?» — спросила я. «Первый раз оставляем так надолго. Но я устала, очень устала за последний год. Выспаться хочется и в ванной поваляться. С друзьями повидаться, не дёргаясь каждые 5 минут. Чтобы Мила ничего не проглотила. Они же нас воспитали, значит, и с дочкой нашей справятся». «Ев, они её порвут», — выдохнул Киселёв с ужасом. «Не порвут, Лёнь. Вот избалуют, точно». Конец. Читала Наталья Фролова.